доктор уверил команде мостика подойти в голографическую комнату. Если там будет что-то полезное, то он не сможет пересказать данную информацию с нужным уровнем технических деталей, для этого нужны люди, которые уже осваивают голографический интерфейс. Доктору Вейер же требуется знать о новых мерах безопасности, которые теоретически могут обнаружиться. И лучше это изначально объяснит голограмма, чем подполковник будет испорченным телефоном. Также, учитывая, что город умеет летать в космосе, организация корабля будет наиболее логичной в данных обстоятельствах. И людей, что сидят в зале управления на постоянной основе, начали называть командой мостика, разумеется, с подачи подполковника, которому удалось настоять на том, что у города корабля должна быть, и организация близкая к корабельной, а еще он фанат Стартрека. Учитывая расстояние от конференц-зала и мостика до голографической комнаты, они пришли одновременно. «Что такое?» – спросила доктор Вейер. «Один из моих людей логично заметил, что скорее всего древние имели куда более совершенный способ исследования, что происходит за вратами, чем у нас обезьян, едва слезших с пальмы. Поэтому я решил спросить протокол исследования врат у голограммы. Явно этим протоколом очень много лет, и древние должны были за 60 миллионов лет увидеть все. Соответственно, протоколы должны быть очень надежными. Удивительно, что никто об этом не подумал. Наверное, потому что многие врата впервые увидели всего несколько дней назад», — с небольшим легким сарказмом сказал Градин, — «и до конца не осознали концепции их использования. Для физиков это буквально чудо». «Задайте свой вопрос», — сказала появившаяся голограмма Ганнес Лал. «Какие стандартные протоколы исследования через Астриопорта? Назови пошаговую инструкцию, начиная с активации устройства». Астриопорт – одно из величайших изобретений Альтерриан, изобретенное Альтерраном Амелиусом более 60 миллионов лет назад. Чертежи концепт он сделал еще в родной галактике Альтерран. Позже он развил эту концепцию на корабле Ковчеге, определив самый лучший и долговечный материал. Прибыв в Авалон, высшим советом было дано разрешение на строительство первых двух прототипов. Ввиду опасности проекта прототипы были установлены в необитаемых системах, где проводились испытания. После того, как была создана опытная партия врат, и была подтверждена работоспособность всех систем и протоколов, первые из промышленной партии врат были установлены на Терре и Дакаре, первых планетах, на которых высадились альтерриане. После этого был реализован многоступенчатый проект строительства сотен кораблей вратоустановщиков, которые должны были добывать ресурсы и устанавливать на разных планетах порталы. Так была решена ряд проблем, связанных с колонизацией и логистикой. Вратоустановщики в постоянном режиме передавали данные о тех планетах, на которых они устанавливали врата. Это позволило осуществить детальное изучение галактики Авалон с теми ограниченными ресурсами, что были у альтерриан. Хоть их и было мало, они смогли запустить и проанализировать проект долгосрочного планирования для осуществления терраформирования тысяч планет, сделав из Авалона цветущий сад. Однако угрозы, что притаились на различных планетах, а также малочисленность альтерран, привела к тому, что им нельзя было быть беспечными. Сканеры вратоустановщиков были ограниченными по мощности, когда в распоряжении альтерран были целые города, запитанные мощными источниками энергии. И тогда альтерриане поняли, что могут посылать разные сигналы через врата, для обследования планеты. Вы спросили, стандартные протоколы. Первым стандартным протоколом является включение и направление через врата мультиспектральных датчиков, которые способны определить полный спектр информации о планете. Последние поколения таких датчиков были установлены в командном пункте Атлантиды. Подполковник удивленно посмотрел на Градина и указал ему на свое место, чтоб тот начал подробнее расспрашивать голограмму, ведь как раз британский физик постоянно сидел у консоли центрального зала, так что его нельзя было от нее и пушкой отогнать. Впрочем, этого не требовалось, однако с циклом сна были все же проблемы. На Лантее в сутках 27 часов, и даже если бы они пользовались часами Земли, это все равно было бы как минимум странно, и 3 часа накапливались бы, смещая день и ночь, раз в неделю, так что пользы от этого было бы мало. Итак, какие данные может выдать мультиспектральный датчик? На самом деле он так не зовется, это наиболее точное определение устройства, найденное в вашем языке, — поправила Питера голограмма. Датчики способны уловить состав атмосферы, геологический возраст планеты, количество полезных ископаемых, очертания континентов, наличие или отсутствие цивилизаций, общее количество разумных существ на планете, их технологический уровень, орбитальный цикл, расстояние до светила, наклон оси планеты, наличие или отсутствие спутников, наличие пространственных, темпоральных аномалий. Желаете ознакомиться с полным списком проверочных пунктов, по которому работает сканер, а насколько он большой? Спросил доктор Градин. 21 734 пункта. Это стандартная версия сканирования, в расширенной и сфокусированной 39 987 пункта и 45 434 пункта соответственно. Члены экспедиции натуральным образом замерли в шоке. По сравнению со сканером древних люди даже не изучали планеты. Впрочем, они их не изучали даже поверхностно, так как удобного джампера, чтобы облететь всю планету, у КЗВ не было, а оно удовлетворялось 30 км зоной обследования. Если честно, каждый раз использовать было бы логичнее, охватили бы большую зону, примерно в 600 километров. А то они уже встречали развитые расы, которые жили далеко от врат. Точнее, эта раса схватила ЗВ-1, когда археологи этой расы нашли врата, и они были довольно далеко от основных поселений. Так что, возможно, КЗВ упустило довольно неплохое количество развитых рас. После сканирования, в зависимости от полученных результатов, можно пойти по двум путям. Если там есть какая-то разумная культура, которая в состоянии понять базовые принципы Астриопорта, тогда мы отправим голограмму, которая свяжется с ними и договорится о встрече. Если же там нет такого развитой культуры, будет отправлен зонд для проведения дополнительного локального сканирования. «Зонд?» – спросил Градин. Тут голограмма изменилась и появился рядом с женщиной, шар примерно с руку ладонь диаметром. Это спецулатор, линейка специальных роботизированных зондов, призванных к детальному обследованию места за вратами. Он оборудован аудиовизуальными системами наблюдения и многими другими датчиками, которые способны пусть и локально провести куда большее количество исследований на месте. Спецулатор можно настроить на автономное сканирование местности. После выполнения миссии он способен набрать адрес врат и вернуться. Он способен набрать адрес врат, верно, в его батарее достаточно энергии, чтобы осуществить подобное, согласилась голограмма. После этого посылают вратолит на куда более детальных исследований. Один я услышал предсмертный хрип Малпа, спросил подполковник. Нет, не один. А где расположен спецулатор? В зале врат, ответила голограмма, после чего спроецировала зал врат и показала, как за вратами одна из колонн раскрылась, и там внутри были те самые зонды. Еще один секрет Атлантиды: раскрыть тут могут быть полые стены. Сэр, это меняет все. Градин был очень возбужден. Насколько все? Спросила доктор Вейер. Если мы можем определять уровень развития любой цивилизации, их количество, запасы полезных ископаемых и еще бог знает, что, это позволит нам не посылать людей в неизвестность, а куда более контролировано. Конечно, данные древних устарели на 10 тысяч лет, однако это все еще компетентные данные по многим областям. Мы только на этом сканере можем многому научиться и попытаться начать разрабатывать нечто такое же для КЗВ, а то их способы детекции по сравнению с этим, как тереть две палки ради огня по сравнению с адронным коллайдером. Думаю, пример уместный, однако нужно разобраться с тем, как это включить на консоли управления программами древних отличается от привычных нам ярлыков на рабочем столе. Господа, когда разберетесь, что подсчет был у меня, доктор Вейра сама поняла, что она тут не нужна, поэтому стоило просто вернуться в свой кабинет. Они вместе с ней вышли в коридор. Удивительно просканировать всю планету через врата. Согласен, как законченный солдафон скажу о значительном военном преимуществе таких знаний. Вир посмотрела на подполковника ироничным взглядом, тот ее ответил таким же. Я уже поняла, что вы не солдафон, и вам даже интересно, на каких физических принципах работают сканеры древних. Быть ученым – это мое хобби. Платит мне за то, чтобы быть солдатом. Также я не настолько талантлив, как подполковник Картер, чтобы совмещать свою деятельность. Так и остается, что удивляться. Мне тоже. Никогда не думала, что стану губернатором целой колонии. Президент Хейс не просто так вас отправил сюда. Например, вы бы могли получить за 4 года достаточное количество политического капитала, чтобы победить его на следующих выборах. Так что его назначение вас в КЗВ, Антарктический форпост и Атлантиду – это не только доверие, а также потенциальный способ избавиться от сильного политического кандидата. «Вы так считаете?» – спросила женщина. Лестериус был очень долгое время внутри управляющего эшелона армии, так что прекрасно знает многие политические игры, которые частично отражаются на Пентагоне, где подполковник и работал. Ни секунды не сомневаюсь, он политик, быстро начинает думать электоральными циклами. Но я рад, что вы у нас есть. Спасибо. Потому что в противном случае мне бы пришлось разыгрывать дипломата для многих культур из вежливости, выпивая их ужасное пойло. Вы очень откровенны. Надо проверить, нет ли в трикадере для анализа еды. Точно есть. Поверьте, отравление – это очень плохо. Я и сама знаю. Доктор Беккет уже ознакомился с медицинской составляющей базы данных. Я просто имею большое сомнение, что койки в медицинском пункте являются койками. Я имею сомнения насчет даже наших кроватей и ванны, ответил подполковник. Времени узнать пока не было, а потом еще нужно время, чтобы разобраться с управлением и настройками. На это нужно слишком много времени, которое можно употребить в куда более полезное русло. 15 часов спустя, заспанный подполковник стоял возле голографического экрана в зале врат и смотрел на командира отряда ЗВ, что он отправил исследовать другую обитаемую планету. Ему стоит как-то делегировать полномочия, иначе он так и не выспится, учитывая разные режимы работы. Конечно, Малик и Аттон способны принимать самостоятельные решения, однако иногда это не помогало, и требовалось высокое начальство. «Сэр, что там у вас? Мы нашли какое-то строение древних в точке Лагранджа, скорее всего это боевой спутник». Офицер сумел передать сканы со своего джампера прямо на монитор. Это можно было описать как дикообраза, непривычный вид станции, во все стороны ощетинившийся какими-то антеннами, скорее всего это были орудия. Спутник был крупный, стоит подробнее узнать об его возможностях, и если это возможно перетащить на орбиту Лантей, тем самым создав настоящую оборону, не полагающуюся на незнание древних. А также с поверхности планеты идет сигнал бедствия рейфов, мы просканировали источник с орбиты, это рухнувший корабль. Наши действия, сохраняйте свою позицию, на спутник отправится группа ученых, а на планету два взвода джаффа с тяжелым оружием. Когда они появятся, обследуйте этот корабль, будьте осторожными, недобитки могут быть везде, но этот корабль нам нужен. В его банках данных может храниться тактически значимая информация. Предполагает, что там может быть живой рейв, скорее в спячке, и лучше рассчитывать на это, чем быть съеденным. Вас понял, сохраняем позицию, ответил командир отряда ЗВ. Посмотрел на Карин, тот ей приказал. Передай приказ Аттону, пусть соберет группу из надежных джаффа, с хорошими рефлексами, и пусть возьмут пулеметы и дробовики, плюс два огнемета. Всем быть в бронежилетах. Да, сэр. Карин салютовала и побежала выполнять приказ. Что там? Спросила подошедшая Веер. Нашли корабль рейфов на другой планете, возможно был сбит боевым спутником, что там был расположен, ответил подполковник. Так что у нас есть и корабль рейфов, и боевой спутник древних. Я дочитала лабораторный журнал того рейфа, что экспериментировал на Тейле. Очень специфическое чтение. Специфическим оно бы было, если б нам не удалось установить модуль перевода древних. А так максимум неприятное. Плюс, учитывая, что это научная работа, отлично, что вообще возможен перевод. Шепард и его команда вернулись с той планеты довольно быстро, обследовав пустынное поселение рядом с вратами. Тейла нашла скрытую лабораторию рейфов в скале, где Маккию удалось определить носитель данных и забрать его. Учитывая, что у подполковника образовался свободный отряд, он быстро отправил их на еще одну миссию по адресу Тейлы. Плюс, чем меньше будет Шепарда на Атлантиде, тем всем будет спокойнее. Заодно, Тейла будет меньше мучиться на тему, а что там ученые вычитают о ней. Сейчас им нужно провести как можно больше разведывательных миссий, чтобы заключить торговые договоры. Мне кажется, или мы нашли рейфа Маккея, сначала что-то сделал, а потом понял, что создал идеальных шпионов против рейфов. Родни сложный человек, именно для этого тут есть я, сказала Веер. Как думаете, у нас есть еще время, чтобы поспать? Да, уверен, что оно должно быть. Боевой группу лететь 15 часов до той планеты. Кстати, хотел вам доложить, что оружие рейфов оглушает живые существа. Однако даже картонная коробка является непреодолимой броней для них. То есть через бронежилеты оно не пройдет? Нет, к несчастью, именно через бронежилет пройдет, так как слишком плотно бронежилет прилегает к человеку. Однако картонная коробка будет отличным укрытием для этого оружия. Видимо, рейфы не улучшали данное конкретное оружие, так как они способны обойти любую фортификацию сосредоточенным огнем с орбиты или стрелами. Если честно, подполковник, я очень сильно сомневаюсь, что против древних использовали оглушающие технологии. Я тоже искренне в этом сомневаюсь, поэтому надеюсь найти что-то в разбившемся корабле рейфов. А что если там все же есть выжившие рейфы и они превосходят по численности наши силы? У меня есть еще те 20 КТ-бомбы Такра, с улыбкой ответил офицер. Ну конечно, ни дня без ядерного взрыва где-то. В галактике Пегас, взрывать своих врагов ядерными бомбами это целиком законно, передразнил Лестериус, подражая доктору Беккету. Мне любопытно, если мы найдем уран, когда... уточнил офицер, столкнувшись с взглядом Вейрон, уточнил. Он довольно распространен, скорее всего есть где-то в астероидах, или на любой обследованной нами планете. Когда мы найдем уран, каким количеством ядерных ракет вы удовлетворитесь? Доктор Вейер, я буду их очень много тратить, так что вряд ли они будут задерживаться. Да, и зачем уран, когда есть на квадах? Капитан Каттер сидел вместе со своими людьми и осваивал слова древних, да те были похожи на латынь. Но именно что похожи, также были похожи по грамматическому строению, но большинство слов были новыми, и их нужно было выучить, вместе с этим буквы были совершенно другие. Как раз этим можно было заняться, пока они ждали группу Джаффа и ученых. Не то чтобы это было сложно, два ряда сидений и проход между ними можно сделать отличными спальными местами, благо они взяли все необходимое для ночлега в условиях космического корабля. Припасов было на несколько дней, так что отряд ЗВА-4 проводил время вполне комфортно. После прибытия двух взводов Джаффа они должны будут осуществить проверку корабля рейфов на предмет выживших рейфов, с помощью детекторов признака жизни. Если там никого не будет, туда можно пустить ученых, чтоб они возможно смогли как-то поднять его и включить во флот Атлантиды. Впрочем, он будет рад и тому, что командование узнает о возможностях рейфах, тактике, войсках, технике, устройстве и прочих возможностях. Не стоило сражаться в битвах, если так мало знаешь о враге. Капитан Каттер. По связи его вызвали несколько других джамперов. Вот кому он не завидовал, так это Джаффа, что летели на двух джамперах, и ученым. Отряд Звездных Врат состоял из 4 человек в одном джампере, а не из 20. Вот где довольно сложно, зато у Джаффа было тяжелое вооружение, так необходимое в обследовании сбитого корабля рейфов. «Это капитан Каттер», — ответил военнослужащий. «Мы прибыли», — ответил один из Джаффа. «Какое состояние ваших людей? Нужен ли им отдых? Мы можем высадиться с другой стороны планеты и осуществить проверку, когда все будут отдохнувшие». Хоть Джаффа суперсолдаты, офицер не хотел никаких проблем из-за недосыпа. «Мы достаточно отдохнули, чтоб провести битву», — указал командир Джаффа. «Пилоты использовали автопилот, так что они достаточно отдохнувшие для осуществления поддержки. Хорошо, пусть пилот войдет в режим тактической карты. Это был один из недавно обнаруженных режимов, который очень сильно помогает. По сути, это была карта, которая с помощью голограммы может проецироваться на остальные корабли, и капитан мог водить курсором, объясняя задумку. Мы сядем вот в этой точке. 500 метров от рухнувшего корабля даст необходимую оперативную дистанцию. Там мы соорудим блокпост и установим тяжелый пулемет, оставив пилотов и отряд пулемета там. В случае, если рейфов будет много и это будет для нас опасно, мы просто выманим их на открытое место и перестреляем как куропаток. Идем двумя группами, в каждой группе будет человек с трикодером. Взводы идут организованно, пулеметчики и огнеметчики в центре строя охраняют человека с трикодером. Авангарду быть очень внимательным. Подполковник сказал, что рейфы когда спали не регистрировались на сенсорах, так что то, что нет показаний, не повод расслабляться. Вы все опытные воины, и если ваши чувства будут вам говорить, что что-то идет не так, не стесняйтесь делиться. Хорошо, что вы захватили свои роги. Атмосфера планеты чрезвычайно ионизирована, радиосвязь может барахлить, а умники пока ничего не сделали для тактической подпространственной связи. Так что посылайте сигналы с помощью рога. Да, сэр. Джаффа очень расстроены тем, что их методы войны считают примитивными, так как они сражались на многих полях сражений, а тут оказалось, что Таури сражаются гораздо лучше и обладают лучшим и передовым оружием. Так что стоит их подбадривать, когда используют их методы связи. Для капитана это не было проблемой, его отряд «Зеленые береты», некоторые представители этого спецподразделения во Вьетнаме бегали с арбалетами, так что это не проблема. Капитан Каттер вообще удивлен, что КЗВ не вкладывало деньги в обучение Джаффа передовым методам войны. Это было бы имело определенную пользу. Например, Джаффа могли бы за оружие расплачиваться теми же кораблями, которые захватывали в своих рейдах. А для Земли поставить оружие, рассчитанного на дивизию, вообще не является проблемой. Разве что у самого передового исследовательского проекта Земли постоянно были проблемы с финансированием. Зеленый берет разделял снисходительную иронию подполковника Лестериуса над этим бредом. Программа «Звездных врат» сделала бессмысленной любые военные действия на планете. Зачем вкладываться в морской флот, если один орбитальный удар и нет этого флота? Так что КЗВ стоило накапливать флот, используя Джаффа как прокси-силу. Но это не было сделано, и если бы не наличие форпоста древних, они бы уже все были мертвы. За время программы КЗВ было заложено два полностью бесполезных авианосца типа «Нимец», что явно свидетельствует о суицидальных наклонностях политиков. Поэтому капитан был рад, что он в другой галактике подальше от их глупости, что может прикончить Землю. Спустя 10 минут они уже осматривали в бинокле рухнувший корабль рейфов, а Джаффа наполняли мешки песком, возводя оборонительное укрепление. Как ни иронично, однако мешки с песком гораздо лучшие укрепления от плазменных зарядов, чем бетонные стены. Песок не превращается в шрапнель, а рассеивает плазменный заряд. После краткого инструктажа они зашли в рухнувший корабль. Двигаясь совместно, они наткнулись на труп рейфа, а сбледовав его, они заметили много необычного. «Броня не похожа на ту, что носят современные рейфы», — доложил Танрак, один из Джаффа-командиров. «У этого есть много оборудования, в том числе нечто похожее на гранаты. Интересно, это нужно обследовать», — ответил Каттер. «У рейфа был шрам на груди, от того, что им питались. Удивительно, внутренности сгнили или же дегидрировались, а вот кожа осталась. Значит, есть рейфы-каннибалы», — логично утвердили члены отряда. «Исключительные обстоятельства. Дополнительное подтверждение, что тут могли быть выжившие. Радостно то, что их вряд ли много, ведь они скорее всего перегрызли друг другу глотки». Спустя некоторое время обследования они обнаружили большой ангар с тысячами капсул содержания людей. «Мы определили, что это был за корабль. Корабль снабжения», — сказал Каттер. «Однако почему рейфы не помогли столь важному кораблю теми же стрелами? Вряд ли спутник бы их сбил. Кто же этих рейфов знает? Возможно, подумали, что он уничтожен, а передатчик был недостаточно мощный. Мы же его услышали, только находясь над самой планетой». Тут один из мужчин из его отряда с геном ударил его по плечу. Все сразу же подобрались. Он указал на отметку, которая не была человеком. Джаффа сразу же подобрались и приготовили оружие. Сканер показал, что рейф был выше их, тут некоторые в том числе, и капитан начали видеть какие-то тени за их спинами. Показав всем кулак, тот жестами показал сигнал о притворстве, указал на двух мужчин с дробовиками, он указал на их позиции. «Я что-то видел, вон там мелькнула тень, быстро проверить», он изобразил максимально испуганный голос. «Все же актерское мастерство, это не его. Вы пятеро проверить», и указал пятерке, «не отходить далеко, только потопать». Те сделали то, что им было приказано сделать. Громко гремя ботинками, печатая шаг, начали уходить. Но все это была не более чем уловка. Рейф надеялся спуститься за его спиной, однако слишком просчитался в своих надеждах. Когда он это сделал, на него было указано множество орудий. «Итак, это будет по-хорошему или по-плохому?» — спросил капитан Каттер. У него не было проблемы с тем, чтоб убить этого рейфа, однако ценный актив был бы полезен. Тот, осознав, что попал в ловушку, зашипел и бросился на отряд по ногам. И первым выстрелил в одну из голени рейфа. Мужчины с дробовиками сделали так же, произведя 5 выстрелов из своих дробовиком. «А-а-а!» — закричал рейф, когда его ноги превратились просто в кашу из костей, артерий и мускулов. «Кто-то сбегайте за посохом, прижжем ему рану. Он не должен сдохнуть раньше, чем расскажет нам все». «Да, сэр. Есть какие-то сигналы на трикадере?» — спросил командир. «Нет, сэр. Либо он один, или остальные еще не проснулись». Мужчина наклонился к рейфу, посмотрев в его глаза, наступая на руку, через которую он питается. «Мы потомки древних, мы пришли за местью, и ты расскажешь нам все. Будешь пытать?» Губы рейфа скорчились в презрительной ухмылке. «Попробуй». В ответ на это капитан просто ударил рейфа в голову прикладом. Он, скорее всего, не жилец, у него 5 минут, не более. «У него 5 бедренные артерии перебиты», — сообщил один из членов отряда. И действительно, большая лужа рейфовской крови быстро натекала. Рейф терял колоссальное количество крови, и когда прибежал Джаффа с посохом, тот уже был мертв. «Его броня необычная», — заключил другой Джаффа. «Да, согласен. Снимем все снаряжение и отправим его в Атлантиду. Пусть развлекаются с ним, однако похоже нам потребуется все это аккуратно упаковать. И на контейнере с гранатами, большими буквами написать, гранаты. Продолжим обследование корабля. Да, сэр. Итак, у нас есть корабль Рейфов, спросила доктор Вейер. Скорее его остов. Нужен Макки с наквадах генератором, возможно еще Аниса и Зеленка. На спутник тоже не помешает наквадогенератор. Технологии Рейфов биотехнологическая, корабли Рейфов живые, так как состоят из живых клеток. При достаточном количестве энергии они могут регенерировать, однако, как раз с энергией проблемы. У нас не так много наквадах генераторов, резонно заметила Вейер. Значит, нужно освоить хоть какое-то производство, перспективы слишком большие. Броня Рейфов также перспективная, она весит не более 10 килограмм, и уверенно выдержала как плазменный выстрел, так и пулю. Броня того Рейфа-командира, те, что у солдат гораздо слабее, эта ветка исследований перспективна. На Земле только ведутся разработки брони, что рассеивают плазменные выстрелы, а тут практически готовый результат. Насколько они эффективны, чтоб пробить броню потребовалось несколько выстрелов мотока, что является серьезным результатом. Видимо, древние тоже отбивались и весьма талантливо, раз Рейфам пришлось освоить такую броню. Древние все когда-то изобрели посохи Джаффа, или какой-то их аналог, которые перепроектировали Гаулды, а так используются на квадоховую батарею. Если честно, мне кажется, древние давно отказались от этого метода, так как Анилу в другую галактику один раз позвонил, используя в качестве источника энергии не такую большую колбу жидкого наквадаха. Это вполне возможно, но Вейер указала на очевидное. Александр, нам на все эти проекты нужны просто 1000 тонн наквадаха и триниума. Исследование оружия, исследование брони, исследование рельсотронных пушек, постройка истребителей, алкеши и еще сотни пунктов, не говоря уже о том, чтоб наконец-то найти на квадах генератор Атлантиды и запитать их. Да, поэтому нужно активировать наши возможности по добыче на разных мирах. Например, Данте как раз богата на квадахом, и там можно расположить наш форпост. С другой стороны, с логистикой будет просто ужас. Если бы обустроили добывающие предприятия на другом мире, то имелось бы довольно короткое плечо снабжения, которое измерялось бы минутами, а не 15 часами. Еще нам нужно очень много взрывчатки, это не будет проблемой, на репликаторах древних, с иронией спросил Лестериус. В режиме производства, когда они не берут энергию для строительства, а предоставленные материалы, они могут создать что угодно. Главное, чтоб человек знал технический процесс, а технический процесс изготовления разного рода взрывчатки у меня есть на флешке. Так что самое сложное было объяснить компьютеру репликатора, что мы имеем в виду. Технические процессы древних также развиты, как бы ни оказалось проще просто искать аналоги в истории древних, чем пытаться объяснить настолько устаревшие технические процессы. Они же могут сканировать предметы и определять, как они были созданы. Это верно, но ученые решили пойти сложным путем, узнав много слов в разделе доступных опций. Кстати, броня и оружие Рейфов органические, и эти репликаторы не предназначены для создания нечто похожего. Отделу материаловедения еще разбираться со всеми параметрами, что выдали сканеры в отношении этой брони. Материаловеды вошли в свою секцию базы данных древних, спросила доктор Вейер. Удивительно, что это она сделала у Лестериуса, хотя сама должна быть начальницей этих людей. Однако подполковник много времени проводил с различными учеными, помогая им с настройкой правильных вопросов для базы данных. Пока они поняли, что ничего не поняли, их аппарат терминов, описывающий физические и химические свойства материала, чрезвычайно беден. Вот они изучат множество новых терминов. Но в целом можно просто потеряться в обилии возможных конфигураций передовых материалов, которые изучили древние. В отчете подполковника Картер говорилось, что броня нового корабля Асгарда класса Анилл используется тип брони на основе наквадаха, углерода и триниума. Я нашел развернутую статью по этому сплаву. Это же прекрасно. Одна проблема. В какой пропорции вы хотите узнать, или же с какой конфигурацией атомной решетки? Вариантов миллионы, и составить правильный запрос очень трудно даже специалисту. Так что мы просто не можем сказать самый твердый, потому что самый твердый сплав не может подойти к строительству кораблей, так как будет не приспособлен для этого или слишком тяжелым. В общем, множество нюансов. Нельзя просто спросить. Сплав на основе углерода, триниума и наквадаха пригодного для строительства кораблей, к несчастью, нет. Каждый сплав к этому пригоден, но не каждый пригоден, чтоб его ставить на боевой корабль. Данные древних слишком обширны», — грустно произнесла доктор Вейер. «Нет, она, конечно, радовалась, что у них есть база данных древних, но она была настолько всеобъемлюща, что требовались очень тщательные фильтры, чтоб получить, что нужно. Конечно, если это не касалось управления базовыми для древних вещами, таких как трикодер. Благо этому способна была научить голограмма. Вместе с основными языками программирования древних, никогда не встречал ученого, что жалуется на слишком обширные данные. Впрочем, я согласен, такое чувство, что голограмма может издеваться, погружая нас на дно Марианской впадины в плане информации. Что если была какая-то раса с меньшим количеством информации и с большей структурой? Тут лицо подполковника изменилось, это заметила Елизабет. Что такое? Данные древних слишком обширны, они изучали все, абсолютно все. И, они изучали другие расы, мы не можем получить доступ к оружейным технологиям древних, потому что нас считают детьми. Однако, что если бы мы спросили о каких-то других расах, об Асгарде, Нокс и Ферлингах, вообще других расах? Давайте проверим, предложила женщина. Они пошли в голографическую комнату. Там уже стояли люди, спрашивая голограмму о том и о сем. Доктор Вейер и подполковника стали в очередь, и последний начал писать в блокноте вопросы. Благодаря репликатору материи, экспедиция не испытывала такого же большого дефицита бумаги, поэтому могла позволить себе делать записи куда свободнее. Впрочем, бумажный способ управления вряд ли вернется, по той причине, что электронный документооборот стал гораздо эффективнее. «Сэр, мэм», — сказал ученый с британским флагом на плече, который сейчас общался с голограммой. «Привет, что нового?» — спросила Вейер. Да по городу были разбросаны десятки мест, где можно было пообщаться с голограммой, но это было самым ближайшим к местам обитания экспедиции. Так что только счастливчики, что успевали вовремя, могли занять голограмму в башне. «Я решаю проблему, связанную, что голограммы нет в каждом доме, мэм. Я поинтересовался, можно ее использовать из квартиры. Она сказала, что только в варианте текстовых сообщений. На что же я спросил, где их можно ввести. И наконец-то подошли к тому вопросу, который никто не мог задать некоторое время. Что есть в квартирах?» — иронично отметил подполковник. «Верно. Не то чтобы это никого не интересовало, скорее люди не хотели тратить на это время, отведенное для общения с голограммой. Голограмма тянула очень много энергии, точнее аналитическая программа, которая в состоянии найти ответ в бездонном количестве информации базы данных. Иногда она подвисала из-за недостатка энергии, но все это окупалось. И вот люди не хотели тратить драгоценное время на квартиру, в которой они все равно проводят мало времени. В основном только спят, а все остальное время они работают, но не как рабы на галлерах. Ученым приносит удовольствие их работа, и они не замечают времени, что проходит. Теми, кто потенциально мог бездельничать, был военный контингент, и они в теории могли бы спросить про систему «Умный дом», но после ситуации с Шепардом и Маккеем у тех не было на это времени. И вот появился человек, которому хватило на это время и желание. «И что там есть? Скорее надо спрашивать, чего там нет. Вы получите весь мой отчет в скором времени, но это полноценный умный дом. Но он включается фразой на древнем, поэтому автоматически ничего не произошло. Каждый житель сам определяет предпочтительные настройки. Я сейчас определяю базовые настройки, которые можно настраивать, например, предпочтительную температуру, или же как изменять температуру воды в ванной. Она довольно комфортная», — сказала Вейер. «Среднестатистическая. Не говоря о том, что тут все же есть душ. Также в условиях космоса корабль может перейти на использование специальной смеси для очистки кожи, которая не потребует тратить драгоценную воду. Древние не были расточительными, так что сфер Дайсона мы, скорее всего, не найдем». «Да, они были рациональными», — подтвердил это подполковник. Ученые на него странно посмотрели. «Эй, только глубоко рационалистическая раса не будет строить города на поверхности планет, а будет жить в условиях, что в любой момент может улететь, и не будет никак влиять на экологию планеты, находясь в каком-то океане. В целом согласен с этим мышлением. Вместе с этим я чуть не отвлекся на тему голограмм, мне было интересно возможности существования голодики. В общем, передайте кому-то, если ему будет интересно, древние могли создавать твердые голограммы там, где им нужно, это требовало определенных настроек, но я не стал в это далеко лезть, так как это могло вызвать определенные аномалии в потреблении энергии, но твердые голограммы возможны, очень трудно не отвлекаться. Да, «Понимаю вас. Продолжайте», — сказала доктор Вейер, потом повернулась к военному. «Твердые голограммы. Вам тоже вспомнились плохие серии Стартрека, связанные с отключением защиты у голограмм? Если честно, то да. Кстати, на самом деле серии были неплохие. Плохие в том плане, что технология, которая должна быть освоена цивилизацией от и до, угрожает их безопасности. Учитывая, что мы не понимаем технологии, стоящие за этим, это создает определенную угрозу. Так как не только мощные Брандмауэр Атлантиды отключены, но и системы самодиагностики. Лучше ограничиться стулом. Вряд ли стул нападет на тебя, логично предположила Вейер. Впрочем, я не был бы против отыграть на голодике действия капитанов кораблей древних. Однако не как военных, а как исследователей. Это позволит понять, насколько на самом деле мы дебилы как исследователи. Заодно как пользоваться всем обилием датчиков в комплексе. Нам хотя бы определить их наличие. Когда подошла их очередь, подполковник задал главный вопрос. Есть ли в архиве базы данных разных рас, которые изучали лантийцы? Да, ответила голограмма. Что тебе известно о расах? Самоназвание Асгард, Нокс и Ферлинг. Асгард — цивилизация из галактики Бифрёст. Появилась голограмма высокого гуманоида с измененным черепом и зеленоватой кожей. Являются высокоразвитой технологически подкованной цивилизацией. Не раз вступали в контакт с лантийцами во время своей экспансии. Неагрессивный вид, который предпочитает мирные исследования. Нокс — цивилизация из галактики Авалон. Изоляционный вид, предпочитает духовное саморазвитие вместо интенсивной экспансии. Ферлинг — цивилизация из галактики Кент. Неагрессивный вид, обладает доступом к высоким технологиям. Все три вида имеют доступ к технологиям путешествия в другие галактики. Последний вид, ферлинги, напоминал антропоморфных медведей, которые носили одежду, что было довольно интересно. Верхние их конечности изменились, по сравнению с обычными медведями так исчезли когти. Видимо, это позволило им гораздо лучше манипулировать разными инструментами. Ну, как минимум мы узнали, как они выглядят. Больше всего мне нравится, что они антропоморфные медведи. С другой стороны, меня интересует, как медведь стал неагрессивным. Видимо, и такое бывает, если потратить достаточное количество времени, и медведь станет неагрессивным. Тут полковник и лидер экспедиции поняли, что они не знают, что спросить, по той причине, что данные об этих видах, скорее всего, тоже очень много, и они могут тут застрять на месяц или годы. На чем основана технология Асградов, что является источником энергии? Нейтринно-ионные генераторы переменной мощности. Они еще осваивают эту технологию. Если ли на Атлантиде подобный генератор? Есть. Однако он во много раз совершеннее тех, которым обладают Асгарды. Где он? Вы не имеете нужного уровня доступа, ответила голограмма. А что надо, чтобы получить этот доступ? Пройти тест, чтобы я убедилась, что вы полностью осознаете ответственность и опасность данного типа энергии. Вы должны понимать базовые и продвинутые принципы, на которых работает нейтринно-ионный генератор. О, есть куда мапки отправить, все равно ничего полезного не делает. Александр, ладно. «Можешь рассказать о всех видах разумной жизни, отличной атлантианина и человека», — сказал мужчина. «В отношении голограммы ограничимся галактикой Авалон, а потом перейдем на эту». «Выполняю». Появилось изображение инсектоида, не похожего на человека. «Стоп, насколько много видов содержит библиотека?» «По заданным параметрам 18 тысяч. Мы тут застряли, похоже, надолго. Мне кажется, доктор Вейер, что даже спустя десятки тысяч лет кто-то будет ходить по этим залам и изучать данные, хранящиеся тут. Да, в этом есть что-то волшебное». Военные и гражданские с восхищением смотрели на открывшиеся им данные. Глава 3. Подполковник Лестериус и доктор Вейер работали каждый в своем кабинете, когда Шепард, отправленный прояснить ситуацию с системами стазис-камер, не позвал их к себе. Стазис-камеры являются очень полезным устройством, на случай, если человек получил критическое ранение, но все еще жив, а у команды нет средств, чтобы сохранить ему жизнь. И на тот случай, если эти инструменты появятся позже и нужен стазис. Хоть доктор Беккет уже освоился в своем медотсеке и даже нашел медицинские инструменты древних, все равно могла произойти критическая ситуация. Например, на случай эпидемии какого-то вируса, когда можно определить больных и поместить в стазис, взяв кровь для анализа. Количество систем безопасности Атлантиды были весьма обширны, однако не включенные из-за режима энергосбережения, поэтому стазис является вполне приемлемой альтернативой. Уже готовится команда для отправки на дно океана за буровой платформой, которая сможет дать геотермальную энергию, по выработке сравнимой с МНТ, что очень даже прилично, однако все должно быть правильно. Вместе с этим группа ученых пытается сдать тесты голограммы по наквадах реакторам и нейтринно-ионным генераторам. Все же КПД вторичных источников энергии Атлантиды тоже были весьма существенными, до такой степени, что они смогут набрать адрес Земли. Вейер и Лестериус пошли туда, где их вечная головная что-то нашла. Его и назначили искать и проверять стазисные капсулы, чтоб ему было чем заняться, пока Тейла учит основные правила поведения солдата Земли и тренировалась в использовании Р-90. За пределами планеты он обычно проблемы тех бедных жителей, на чью планету Шепард пришел. Телепортировавшись в один из коридоров, два лидера экспедиции встретились. «Мы же отправили его просто проверить стазисные капсулы. Что там может быть такого?» – спросила Вейер. «Видимо, там кто-то есть. Это единственный вариант. Живой древний?» – спросила Вейер, учитывая, что его нашел Шепард ненадолго. Когда они зашли в одну из комнат, согласно плану, то обнаружили, что Беккет и Макки стояли возле стазисной капсулы, где была заморожена престарелая женщина. «Мы можем тут говорить весь день, однако мы должны достать ее. Родни ей больше 100 лет, она может умереть». «Странно, я ожидал, что Шепард прикончит ее», — сказал подполковник. «А это решили сделать вы. Она все равно может умереть, пока мы спорим здесь». «Умереть? Вы сказали, что она в стазисе. Он не останавливает время, а только замедляет», — объяснил Макки. «А как тогда древняя, которой дали имя Аяна, провела во льду 5 миллионов лет?» — спросил подполковник. «Без понятия, может, что-то связано с их силами», — раздраженно ответил ученый. «Вы так и не прочитали краткий экскурс в историю древних и их биологии?» — спросил подполковник. «Древние живут 1000 лет, умирая только из-за несовершенства их мозга, так как содержать информацию за несколько тысяч лет становится невозможно, и они умирают от усталости мозга. Это естественная смерть для древнего, а так они могут выглядеть как хотят, из-за совершенной медицины. И кажется, мы должны обращаться к доктору Беккету. Как обратить старение вспять? Что они действительно так могли?» Не поверил Макки. «Да, именно», — сказала появившаяся Анис. «Саркофаг может сохранять тело таким же, как оно было многие тысячи лет, а с точки зрения древних, это была старая технология. Так что лучше не размораживать женщину, а внимательно изучить каждый аппарат здесь и найти технику безопасности. То есть они жили 1000 лет, а я не знал». «Вы много чего не знали, Макки. Если она тут 10 тысяч лет, она протянет время, необходимое Беккету, вчитаться, чтоб обратить последствия времени. Почему-то у меня есть подозрение, что это может делать вот этот стол», — сказал Лестериус, указывая на стол, стоящий по центру комнаты, который больше койку напоминает. «Зачем-то он тут стоит. Не совершайте ничего противоестественного с этой женщиной и прочитайте технику безопасности. Родни, пожалуйста, не убей древнюю», — сказала Вейер. «Да, за кого вы меня считаете? За человека, что способен убить несчастного в стазисе. Вообще-то, Шепард, мы поспорили, что это сделаете вы. Эй, не убейте ее, еще раз говорю». «Да, не убьем мы ее. Материк планеты Лантея — одна из полян». Перед группой из 20 женщин и девушек стояла другая в камуфлированной форме. «Итак, вы все согласились вступить в силы обороны Пегаса. Хорошо, Якувин, ваша наставница и командир, вы должны были обратить внимание, почему вы так стоите». Они стояли в 2 ряда в шахматном порядке. «Во-первых, это эффективно, во-вторых, я вас научу приучать к тому, как действует армия. Привычка подчиняться командам может спасти вас на первых этапах боя. Во время сражения вы испытаете стресс, перед вами, возможно, будут падать мертвыми ваши товарищи, и вы должны выполнять задачу и слушать только мой голос или другого командира. Так вы сможете выжить и убить рейфов. Также скажу это один раз, вы в любой момент сможете уйти. Эта работа не для всех, и если вы не справляетесь, то не надо себя уничтожать ради этого. Мы учим не более чем 1000, потому что те, кто растят хлеб, стирают ваши вещи, готовят еду, также важны, как и ваша работа, изничтожать рейфов. Ведь без них вы не сможете ничего есть». Женщина Джаффа указала на свою форму. «Вам выдадут подобную форму. Она удобнее и имеет защитное покрытие, чтоб скрываться в лесу. Есть еще черная форма, но она жарковатая. Я вас научу, как пользоваться большой частью оружия людей из Таури. Также расскажу, как воевать. Война с рейфами будет базироваться на обороне, так как их стрелы способны дематериализовать людей. Поэтому вам лучше находиться в защищенных помещениях и держаться в обороне, имея на руках средства сбить стрелу. Тактика нападения понадобится вам только в случае абордажа их судов. Поэтому цикл вашего обучения будет отличаться от того, что проходит Таури или Джаффа. Для начала я научу вас носить форму. Мы проводим эти занятия отдельно от мужчин, так как есть некоторые элементы одежды, которым мужчинам лучше не видеть. Итак, начнем. Итак, вы просмотрели предложение подполковника по торговле знаниями? Спросила доктор Вейер. У ней была назначена встреча с группой ответственностью за кооперационные предложения разным планетам. Да, подполковник Лестериус, рассчитывая на обновление цивилизации, получил весьма подробные технические инструкции для инженерной деятельности, ответил один из ученых. Общие направления – сельское хозяйство, гигиена, промышленность, строительство инфраструктуры. Весьма подробный анализ, такое чувство, что он привлек целый научный институт работать над этим. На самом деле нет, он на форуме писателей-фантастов рассматривал идею, что какой-то городок из американской глубинки попадает на другую планету, и им нужно выжить. Сухо ответила Элизабет, ученые посмотрели на нее удивленно. Подполковнику оставалось только получить техническую документацию по всему, что предлагают посетители форума. КХМ, неважно. Итак, у нас есть на продажу для любого аграрного общества голландский плуг, сеялки, концепции севооборота, удобрения, полноценные животноводческие фермы, где может содержаться множество единиц скота. В блоке гигиены есть более совершенные методы изготовления мыла, а также изготовления различных лекарств, в основном лекарств. Тут вместе с этим расписаны подробные методы определения лекарственных трав и выделения из них полезных веществ, определения противовоспалительных растений и многое другое. За короткий срок в любой средней деревне можно развернуть пункт производства лекарств. Также есть множество изобретений промышленной эры, таких как ткацкий станок, домна, коксированный уголь, бетон, единый стандарт для контейнеров, стекло, бумага, перьевые ручки, карандаши, духи и печатный станок. Также тут множество идей об электрификации, чтоб цивилизация вернулась на уровень хотя бы 19 века. По сути, у нас есть комплекс, как создать, поднять цивилизацию из средневековья до этого самого 19 века. Не думаю, что вы должны быть такими обрадованным. По словам Тейлы, многие народы Пегаса не агрессивны, им концептуально нечего делить из-за атак рейфов. Даже социальное расслоение минимальное, по той причине, что перед рейфами все равны, но мы можем наткнуться на негативные реакции, как было в нашей собственной истории, от рабочих, что могут потерять работу или их работа станет неэффективной по сравнению с машинами. Так что торговля должна быть адресной и точной. Мы учитываем это, поэтому даже подготовили, можно сказать, рекламную книгу, где клиенты могут рассмотреть все возможные изобретения. Хорошо, это будет отлично. Сейчас Вейер смотрела еще и за тем, как разворачиваются небольшие школы, в которых экспедиция планирует обучать как детей от азианцев, так и взрослых. Все банально, им нужны специалисты, хоть нужный медицинский штат Атлантиды вполне справится с 100 тысячами лишних человек, обладая такими технологиями репликации, как есть в городе древних. Но как минимум стоит, чтоб относительные простые проблемы решали сами атазианцы. Разумеется, у них были целители, которые передавали опыт своим ученикам. Как раз их и можно привлечь стать медицинским персоналом. Конечно, это больше полевая медицина и чуть-чуть углубленные бытовые методы определения болезней. Но в будущем, возможно, эти люди смогут стать основой медицинских учреждений по всей галактике. Подполковник был прав в том, что сказал, что они воюют, и поэтому нужно обзаводиться союзниками, а медицинские услуги тоже может быть в листе того, что они могут обеспечить. Торговать медицинскими услугами не казалось правильным, но если это склонит чашу весов в дипломатических переговорах, то это стоит использовать. Но стоит отработать систему вызова врача, но это будет не самым сложным. При масштабировании таких условий врачей станет не хватать, так что уже стоит готовить людей. Элизабет подумывает открыть где-то медицинскую академию, но это стоит делать на основе уже какой-то хорошо развитой планеты, хотя бы на уровне 19 или 20 века, способной обеспечить спрос на обучение в галактике. Но пока таких миров не предвиделось. Еще вы должны удовлетворить наш запрос на выделение нам всем помещения в качестве кафедры, а также выдать разрешение на работу в лабораториях древних. Разве это не должен сделать подполковник? Он сказал: «Я лишь выдаю заключение, что помещение безопасно. Надо найти человека, что будет за это отвечать», – проворчала доктор Вейер. «Все же экспедиция в 1000 человек, на город с 400 небоскребами – это очень мало, но вместе с этим он опасен, и кто-то должен все контролировать еще с этой стороны. Мэм, я, кажется, разобрался, какой тип энергии передать, чтоб вернуть тело той женщины в молодое состояние», — сказал по связи Беккет. «Надо найти какой-то аналог коммуникаторов древних», — сказала Вейер себе под нос. «Хорошо, иду». Вейер и Лестериус вновь встретились в комнате стазисных капсул. Туда же пришел Шепард с командой. Он уже проверил все остальные блоки со стазисными капсулами, на случай, если там были еще древние. «Подполковник, вы были правы, этот стол действительно делает что-то», — сказал доктор Беккет, работая рядом с Анис. Еще там работала доктор Дженнифер Келлер, молодой врач с определенной точки зрения гений. Им очень повезло, что она у них была, как минимум потому, что она была молода и ее можно было гонять по разным делам. Вместе с тем у нее не было предубеждений по поводу путешествия через врата, как у Беккета. Удивительно, стол, стоящий в центре комнаты, что-то делает. Он действует подобно саркофагу, но он использует совершенно другую частоту и является более совершенным инструментом лечения, доложила Анис. Пожалуйста, уточните, допустим, я туда лягу, означает ли это, что все мои проблемы со здоровьем исчезнут, и я просто омоложусь? Да, это произойдет, однако ваша внешность вернется к той, что была у вас в 30 лет, доложила Келлер. Если честно, я вообще не понимаю, как это работает. Однако в технической документации говорится, что это сделано для такого, чтобы избежать плохих последствий, когда в противоречие вступит множество биохимических процессов организма. Я немного не понял, доктор Зеленка, допустим, вернет себе волосы, регенерация произойдет, как и в саркофаге, организм будет полностью здоровым, но с учетом идеального возраста. Тут есть настройка, чтобы обновить организм, но не обновлять внешний облик. Скорее всего, это сделано для тех древних, что хотят выглядеть постарше. «А это устройство способно сделать меня помоложе?» – спросил Макки. «Я готов. Макки, у вас несколько хронических болезней, минимум 10-15 килограмм лишнего веса, немного облысения и аллергия. Я не буду лечить вас с помощью этого устройства, так как не понимаю, как оно работает», – как маленькому пояснил доктор Беккета. «Возможно, оно вернет вам молодость и уберет приобретенные болезни. Но я хочу знать, как оно повлияет на вас. Все же одно дело омолодить человека, другое целенаправленно лечить болезни. Саркофаг в состоянии лечить болезни», — ответил Анис, — «но не хронические. Например, доктор Джексон после посещения саркофага перестал нуждаться в очках, однако потом близорукость вернулась к нему через несколько дней. Однако он в состоянии убивать бактерии и вирусы, что не принадлежат изначально организму». «Тут нечто похожее?» — спросил подполковник. «В некоторой степени, однако это больше для тяжелых случаев. Куб был больше старым полевым устройством регенерации, тут же полный анализ всех данных. Это не для того, чтобы сломать ногу и идти сюда. Хватит и обычного регенератора аналога лечащего устройства. Если перелом сложный или со смещением?» — спросил мужчина. «Меня просто всегда это интересовало, что если кость в ноге разлетелась на десяток осколков, у древних регенераторов есть внутри функция для сборки кости, с помощью некого аналога притягивающих лучей», — пояснил Анис. «У гаулдов такого не было. Полезно, надо сделать их и в полевые аптечки взять». «Полевые аптечки древних — это что-то с чем-то», — сказал Беккет. «Помимо кожных регенераторов там есть полевые репликаторы, которые способны производить химическое соединение, подходящее под конкретного человека, также и с бактериями и вирусами. Да, но для всего, что круче, по ходу к терапевту нужен специалист, который обучен работать на данных технологиях, чтоб омолодить ее нужна только одна кнопка, а вот чтоб проводить нормальные полноценные лечения разных болезней, у меня есть убедительное предложение», — сказал Шепард. «Давайте омолодим древнюю, опросим ее и свяжемся с землей». «Какой шанс, что эта древняя будет специалистом по МНТ?» — спросил Лестериус. «Это как выйти за двери и встретить физика-ядерщика, такое возможно только в Атлантиде». «У нас есть физик-ядерщик?» — спросил Шепард. На него все странно посмотрели. «У нас несколько на квадах реакторов, конечно, нам были нужны физики-ядерщики. Вообще-то это не так сложно. В школе я сделал ядерную бомбу», — вставил свои слова Макки. Все на него посмотрели. «Модель, но очень точную, потом провел много времени в ФБР. Размораживайте ее, доктор, и я понимаю, стретоскоп самый надежный инструмент в исследованной вселенной. Но воспользуйтесь датчиками. Кстати, почему я уверена, что есть лучевой телепорт? Спросил Анис. Ах, да вот эта кнопка. Она показала на голографический интерфейс древних. Это ведь логично. Если будет что-то непростое, можно перекинуть человека сразу в медотсек. На Маккея посмотрели очень выразительно взглядом. Ты думал, что это стол? Хорошо, я вывожу ее из стазиса. Поле, поддерживающее стазис, ушло, и Анис нажала кнопку, и женщину короткой телепортацией перенесло на стол. Что и логично, по той причине не ловили бы древние людей после стазиса, хотя есть претензия к тому, что они вообще-то стоят. Однако в стазис-капсуле есть энергетические поля, которые поддерживают тело, так что ноги не напрягаются. ХМ, ее организм на последней стадии жизни, сказала Токра. Беккет подтвердил ее диагноз, посмотрев результаты. Пока не ко всем терминам древних он подобрал аналоги, и не так быстро разбирался в цифрах. Запускаю омоложение. Стол под женщиной загорелся, и начал светиться. Также сверкнул синий щит, отгораживающий людей от койки. Это сделано для безопасности, древние решили, что им проще установить щит, чем делать тяжелую крышку саркофага, что в принципе было логичным решением. Женщина начала меняться, складки ее лица распрямились, и все, кто был в комнате, удивленно вытаращились на женщину, потом повернулись к доктору Вейер, та тоже в шоке смотрела на свое лицо у человека, лежащего на кушетке. Они сравнили генетический код этой женщины с образцами древних. Токра быстро выполнила приказ подполковника, и компьютер выдал результат. Эта женщина не древняя. Сравните гены доктора Элизабет Вейер с ней, приказал военный. Анис зашла в базу данных древних, а конкретно в библиотеку экспедиция. Они залили туда свои данные для более быстрого действия. Анис открыла файл доктора Вейер, и сразу же выскочил запрос на пароль. Тут уже вышел Беккет и ввел свой код. Они ограничили доступ к медицинской информации только главой медицинской секции и другими медиками, чтоб не было никаких неприятных случаев. Он запустил генетическое сравнение, и компьютер за миллисекунду выдал результат. «Женщина, лежащая перед нами, является доктором Элизабет Вейер», — сказала Беккет, и удивленно посмотрел на лидера экспедиции, что удивленно смотрела на него и на своего двойника. Подполковник Лестериус подошел к ним и начал смотреть на непонятные символы. «Ладно, пойдем по всем стандартным вариантам. Сканер может определить квантовую постоянную вселенной?» – спросил он. «Это может быть, как в тот раз с ЗВ-1, когда они ходили в другие вселенные. Путешествие во времени, клон. С клоном нужно проверить теломеры». Анис ввела запрос. «Не думаю, это клон, если, конечно, клону не будет больше сотни лет». «Стоп, а они не должны были вернуться в состояние 30 лет?» – спросил Беккет. «Я смотрю на данные, которые поступили мне до процедуры», – уточнил Анис. «Доктору Элизабет Вейер, перед нами было где-то 110 лет, теперь 30. Анис, там есть хоть какое-то слово, обозначающих квантовую постоянную? Если есть, я еще не нашла нужный термин», – ответила женщина. «Так что полная проверка затянется». Тут вторая Элизабет Вейер проснулась и посмотрела вокруг, увидев очень ошарашенные лица всех присутствующих, однако очень удивилась стоическому виду Анис. Повернув голову, она рассмотрела свет в окне от местного светила. «Получилось», — сказала она неожиданно молодым голосом. Осознав это, посмотрела на свои руки, и они оказались не старческими, а молодыми. Потом ощупала свое лицо и поняла, что нет морщин. «Я помолодела». «Да, это устройство это делает», — ответила Анис. «Остальные просто не знали, как себя вести в присутствии второго шефа. Простите, начало первое Вейер, но кто вы? Думаю, это очевидно. Я — это вы, Элизабет. Рада вас видеть, родни. Джон, извините, но кто вы? Я помню всех членов экспедиции, и вы не значились в ней». Она обратилась к подполковнику Ионис. «Я подполковник Лестериус, командир военного крыла экспедиции Атлантиды. Это Анис, Токра. А где полковник Сомнер?» — спросила вторая Вейер. «Проиграл мне в тактическую игру, может, командует каким-то захудалым отрядом ЗВ», — ответил Александр. «Вы из другой реальности?» «Да». Потом посмотрела на то, что у нее было в руках. «Вот, это передал мне Янус, тут адреса планет СМНТ», и передала бумажку. Маккей сразу же ее взял, ему стало интересно, так как МНТ он грезил, за что сразу же получил подзатыльник от подполковника, а бумажка была забрана. Извините за грубость, доктор Вейер, однако думаю, было преждевременно давать что-то, родни. Еще мы не провели оценку, не отравите ли вы его чем-то, а вы, родни, не берите что-то в руки, как только услышите слово МНТ. Мы проводим вас в вашу комнату, лучше медотсек, где вам проведут дополнительные анализы. Когда вторая Вейер ушла вместе с солдатами, группа осталась думать, что вообще только что произошло. «Итак, она это вы, доктор Вейер», — сказал Шепард. «Да, думаю, все это заметили. Но, Александр, почему такая враждебность?» «Я не враждебен, просто осторожен». Она, ничего не объясняя, сунула Маккею кусок бумаги, хотя на данный момент доверия к ней меньше, чем к Джинте. «Конечно, когда она расскажет свою историю, все изменится, но не стоит быть таким торопливым». «А что, если там есть МНТ?» — спросил Макки. «Где?» — спросил военный. «На планете, то есть вместе радиусом 6000 километров и очень большим объемом. Конечно, я отправлю разведывательные группы, однако если там нет каких-то построек древних типа форпостов, тогда это будет просто бесполезная бумажка. Сейчас у вас есть протокольная работа, которая предполагает пойти и ввести в строй геотермальную станцию, которая точно есть, и мы даже знаем где. Вы предлагаете тратить ресурсы высококлассных специалистов типа вас, погони за призраками? Нет, но, вот, Макки, введете в строй геотермальную станцию, и я сразу же одобрю миссию ЗВА-1, на какую-то из планет из этого списка, сказал подполковник. Потому что энергия нам нужна вот прямо сейчас, ведь щит в случае чего мы не поднимем, а не когда мы найдем МНТ на планете. Так что готовьтесь отправляться на геотермальную станцию, она через 3 часа. О, успеем послушать доктора Вейер. Тут он обратил внимание на своего начальника. Вторую. Это сбивает с толку. Давайте звать ее Элли. Элизабет, вы же не против, чтоб вас звали Элли?